Глава 10. Так или иначе, но решение принимать нужно. Карпышев на фоне других выделялся бледностью лица. Я очень надеялся на его поддержку, когда придет время объявить свое решение, которое могут дружно не принять, а приказать не получится. Ну, отправимся мы дальше, и не факт, что найдем. А с поселениями что? Принялся рассуждать один из тех, кого я постоянно видел рядом с Жамховым. «Так ты предлагаешь вернуться и разбрестись?» Живо поинтересовался у него Гудрон. «Почему-то нисколько не сомневаюсь. Гардиан только этого и ждет». «Тут даже думать нечего», — заговорил еще один темноглазый черноволосый с заросшим многодневной щетиной лицом. Было в нем что-то восточное, если бы не нос. Самый обычный, картошкой. «Мы должны их найти, сесть им на плечи и не слезать, пока не покончим. Пусть даже не всех до единого, но большинство. В другой раз можем и не собраться. А если разбежимся сейчас, Гардиан придет и всем шею свернет поодиночке». То же самое хотел предложить и я, но так было даже лучше. «Борис, кто это?» Этот человек попадался мне на глаза не раз, но близкого знакомства так и не состоялось. Да и когда бы? Все решали разные задачи и зачастую не пересекались. «Коля Бондарь, он был на вроде Фила или Грека со своей командой. Случилось у нас с ним однажды общее дело, когда Грек еще был жив. Тогда Бондаря крепко зацепило. Он долго отлеживался в Проскудино, а когда в себя пришел, стал в нем главным. Мужик правильный». «Несогласные есть?» Пришлось встать на ноги. И, не дожидаясь ответа, подвел черту. «Значит, так и поступим. Возвращаемся в центр, оставляем в нем раненых и гарнизон, а сами по следам Гардиана, пока они еще горячие. Все, время не ждет». Недовольные моим решением наверняка есть. Правда, выявятся они уже в центре. И практически наверняка часть людей мы потеряем. Но возвращаться туда придется в любом случае, чтобы запастись водой. Устала? Лера не выглядела изможденной, но вся эта неустроенная бивачная жизнь угнетет любого. «Надоело», — честно призналась она. «Знаешь, только и мечтаю о том, когда мы вернемся на побережье, выспимся, отдохнем, а сама я перестану постоянно из-за тебя нервничать. Как ты там, живой ли еще?» «Я и сам об этом только и думаю. Кстати, домишко нам с тобой приглядел. Славный такой. А еще у меня для тебя подарок припасен в Аммоните. Ни за что не догадаешься, какой именно». «Ну и какой же?» «Котенок». «Единственный котенок, который повстречался нам на этой планете. А как мы боялись, когда услышали его мяуканье. Ведь оно похоже на звуки, которые издает самый страшный здесь хищник — Гвайзел». «Сейчас даже вспоминать забавно. Но не тогда. В тумане, когда в нескольких шагах ничего не видно, в селении, по которому разгуливает враг. Мы пристроили котенка в дом одного из местных жителей, но предупредили сразу, обязательно заберем». «Бедненький», — неожиданно отреагировала Лера. «Это почему еще?» «Ну и где он тут пару себе найдет?» «Глядишь, и отыщется, или местную кошечку себе заприметит». Что, впрочем, вряд ли. Фауна здесь сплошь своеобразная, и ничего похожего на кошачьих даже близко не попадалось. «А дом какой? Такой же, как в Радужном?» «Этот куда лучше», — заверил я. «По сравнению с тем, хоромы». «И еще он хорош тем, что находится внутри укрепления, которое станет нашей базой. Надеюсь, пока мы по горам путешествуем, Фил все до ума доведет. Это и в его интересах тоже. Только придется потерпеть». «Игорь, ты ведь меня в центре не оставишь?» «Нет», — твердо сказал я. «Хотя бы по той причине, что вполне вероятно, на обратном пути мы минуем его стороной, как бы ни сложились дела с перквизиторами. Только, Лера, очень тебя прошу, держись рядом с Ирмой, ни на шаг не отходи. Ирма все время злится». «На кого?» «На всех сразу, потому что вы всегда в тылу ее держите». «Ничего, потерпит. И еще очень хочется надеяться, что проф все-таки сделает ей ребенка, ведь тогда воинственности у нее точно поубавится. Женское дело продолжать род человеческий, а не сокращать его, пусть и на подонков». «Так, Лера, мне нужно поговорить с одним человеком». На глаза попался тот самый Николай, то ли с фамилией, то ли с кличкой Бондарь, и не самое ли время познакомиться с ним поближе? «Николай!» — негромко позвал я. Вероятно, старая рана все еще давала о себе знать, потому что он едва заметно прихрамывал. Хотя, возможно, всего-то натер ногу. Обычное дело, когда приходится днями вышагивать по пересеченной местности. «Это ты насчет Виталия?» — сходу задал вопрос он. «Не понял». «Слышал я, моего паренька к себе переманиваете. А ты будешь против?» «Собственно, нет. Отчасти даже рад за него». «Рад?» «Ну и чему ты удивляешься? Бедовый паренек. И могу себе представить, каково это ему с его характером в поселке безвылазно жить. Где, в общем-то, только и занятий, что крестьянствовать?» «Не для такой жизни он, это точно. Короче, если удастся уговорить, не пожалеете». «Его в Проскудино что-то держит? Девушка или, что вполне возможно, жена с детьми? Здесь ими обзаводятся рано». «Как будто бы нет, так что на этот счет можешь не беспокоиться». «Я и не беспокоился, даже если семья. Согласится? Добро пожаловать в наши ряды. Риск? Ну а где тут без него? Не сам за перквизиторами будешь гоняться, так они к тебе в поселок нагрянут. Или не они, но бандиты. Не бандиты, так хищники. Тем более мы собираемся осесть в Аммоните, и тогда Виталий сможет забрать семью к себе». «Откупные, надеюсь, не потребуешь?» – пошутил я. Николай шутку то ли не понял, то ли ее не принял, но ответил совершенно серьезно. «Нет, хотя ничего не буду иметь против, если однажды к нам в Проскудино заглянешь с визитом». Он сжал и разжал кулак, ясно давая понять, как эмоционал. «Это уж как получится. Специально точно в него не пойду, даже когда здесь все закончится. Слишком много своих дел на побережье. К нам в Аммонит, милости прошу, заполню, сколько принесут. А там, глядишь, кто-нибудь и останется, люди нам нужны. Аммонит — место удобное, раковин, которые и дали поселку название, а именно из них и добывают вядель, полно. На островах недалеко от него достаточно регулярно появляются земные предметы, среди которых помимо откровенного барахла частенько попадаются и действительно ценные вещи, от электроники до оружия». «Николай, собственно, я о другом хотел спросить. Вернее, узнать». «Что именно?» «Неплохо было бы, если бы ты остался в центре до того момента, когда все закончится. Наверняка ведь сумеешь все по уму организовать». Эта мысль пришла мне сразу же, как только Гудрон о нем рассказал. Проблема заключалась в том, что при желании Бондарь может меня послать, пусть даже вежливыми словами. И ведь не прикажешь. А вообще, идеальный был бы вариант». «Удачненько!» — он улыбнулся. «В смысле?» «С ногой у меня проблемы. Думал, полностью залечил, а нет. Благодаря жадру только и держусь. А так получается, как будто бы и при деле, и ковылять по горам не придется. Значит, можно на тебя надеяться?» «А то! Кстати, сколько людей полагаешь в нем оставить?» «Всех бы забрал, честно признался я. Но не получится. Прибудем в центр, тогда и решим. С учетом твоих соображений». Рукопожатие, как знак того, что мы договорились, у Бондаря было крепким. Признаться, у меня от души отлегло. Произойти могло всякое, и нам обязательно нужно место, куда мы сможем отступить. Надежное место. И Николай нам его обеспечит. А заодно позаботится о раненых и еще о людях, которые наверняка перенесутся в центр с земли. Мы приближались к повороту ущелья, за которым начиналась долина, где находится центр, когда к нам подошел Виталий. «Я согласен», — сказал он. «На что?» «Чтобы стать бобром, если к себе возьмете. Бондарь сказал, что лучшего варианта мне при всем желании не найти». Парень!» — тут же влез Гудрон. «Ушло уже время, и теперь это славное имя нужно еще заслужить». «Борис!» Пришлось оборвать его на полуслове, зная, что он развлекается. Я посмотрел на Леру. Как она отреагирует на тот факт, что недавний ее обидчик к нам присоединится? Ее реакция была вполне ожидаемой. «Остается только надеяться, что Виталику не придется снова Игоря изображать. Иначе наш отряд лишится бойца, и рука у меня не дрогнет», — сладеньким голосом сказала она. «А я согласна, чтобы он Славика изобразил», — заявила вдруг Ирма. «Тогда ведь у меня причина появится, и мы его подруга в два ствола по полному магазину». Глаза у нее мечтательно закатились. «Да ладно вам, девчонки, я обязательно исправлюсь», — заявил в ответ новоявленный член нашей команды. Если бы при этом он не пялился что на Ирму, что на Леру, на мой взгляд, слишком похотливо, причем даже не скрываясь, так и вообще все было бы замечательно. Из центра мы вышли следующим утром, еще до рассвета, только переночевав. Радовало то, что у нас наконец-то появилась связь с головным дозором, с арьергардом и с бондарем. Пусть даже в гористой местности зона покрытия не может быть слишком большой. К тому же избавились от тех, кого Гудрон цинично называл «балластом», от раненых. Теперь только и оставалось, что обнаружить перквизиторов и навязать им бой в таком месте, где все преимущества окажутся на нашей стороне. И еще надеяться на то, что буквально в следующий миг не ударит по ушам взрывная волна, не возникнут клубы дыма, а потом донесется грохот катящихся по склону камней. Он будет все нарастать, пока, наконец, нас не достигнет лавина, которая похоронит всех. Ну, разве что посчастливится тем, кто в арьергарде. Такое вполне могло случиться, ведь для этого нужно лишь подходящее местечко, коих тут полно, и не так много взрывчатки. Подобными мыслями я не делился, но, судя по всему, они приходили в голову не только мне. Второй день преследования Гардиана был настолько похож на предыдущий, что не двигайся мы все время на север, обязательно бы решил, что ходим по кругу. Настолько был однообразен ландшафт. День уже перевалил за вторую половину, когда где-то позади послышались голоса. Вообще-то у нас был включен режим молчания. Тут же голоса громкие, к тому же на повышенных тонах. И по одному этому можно было догадаться. Там явно не враг. Ведь кому в голову придет с ним ругаться? Голоса приближались, да и сам я остановился, чтобы как можно быстрее понять причину происходящего. Наконец, можно было разобрать слова. И тогда я посмотрел на Гудрона. Он это же слышит. Судя по его недоумевающему виду, я не ошибся, кому принадлежит голос. «Лимбическая система», — только и сказал Гудрон. «Проф, скажи, что мне мерещится». «Сейчас», — развеял его сомнения Вячеслав и предложил. «Ну все, Борис, стреляйся. Это тебе не с Остапом языками мерится. У Демы он ничуть не короче твоего». И это действительно был Демьян, которому положено сейчас находиться в Аммоните в ожидании нашего возвращения. А вместе с ним Фил и остальные его люди. Их рожи я и в темноте опознаю. Примелькались. «Ну, здравствуйте, Оретик!» Фил улыбался. «Удивительное дело. Он высоченный крупный мужик, и морда у него самая, что ни на есть бандитская, особенно сейчас, заросшая рыжей щетиной и в бандане по самые глаза. Но голос у него высокий, пусть и совсем не визгливый. На мой взгляд, ему бы куда больше подошел бас. Гулкий такой, чтобы эхо от стен ущелья гуляло». «Здравствуй, Фил», — поприветствовал я ответно. «Какими судьбами?» Я был готов услышать неприятные новости, но в то же время радовался, потому что Фил — тот человек, которому можно доверить командование без всяких оговорок. У него и с авторитетом все в полном порядке, и опыта втрое против моего. «Все-таки вас нашли. Я уже плюнуть хотел, назад повернуть». Это, конечно же, была шутка. Он не из тех людей. «Привал у вас скоро?» «До темноты не предвидится», — помотал головой я. «Ты какими судьбами здесь оказался?» «Дема, привет». «Привет, теоретик». Он уже успел поговорить о чем-то с Гудроном, и морды у обоих были довольные, да нельзя. Наверняка основательно куснули друг друга, чем, собственно, при первой подвернувшейся возможности всегда и занимаются. «О, новостей у меня вагон и маленькая тележка», — ответил Фил. «Если привала не предвидится, по дороге расскажу». Совсем не кстати защелкало в наушнике, вставленном в левое ухо. Щелчков было много, и означали они тревогу. И еще то, что у головного дозора нет возможности говорить. «Стоп, повременить придется. Впереди что-то не так». «Головной?» Вопрос Гудрона был краток, впрочем, как и мой ответ. «Да». Я несколько раз нажал на тангет, подтверждая, что сигнал принят, затем повторил и затаил дыхание. Возможно, радист уже мертв. почти минута томительного ожидания, и в наушнике раздался голос радиста. Не панический, не отчаянный, а какой-то будничный, что сразу меня успокоило. Жадры жадрами, но не стал бы так человек говорить, если находится он в смертельной опасности. Теоретик, прием. На связи, внимательно слушаю. Все вокруг застыли, пытаясь понять по выражению моего лица, что же там происходит. Ущелье выходит в долину. Здоровенная такая, ничуть не меньше, чем та, где находится центр. И что? Новость существенная, но сигнал тревоги зачем? Слышна интенсивная стрельба. Стволов много. За сотню. Настоящий бой. Кто? Пока непонятно. Зеленкой все заросло. Тут никакого особого опыта и не нужно, чтобы сообразить, как им действовать дальше. Хватило и моего. Оставайтесь на месте. В бой не ввязываться, при необходимости сразу отходить. Повторяю, отходите при малейшей необходимости. Принято. Конец связи. В наушнике выстрелов слышно не было, что означало, бой идет где-то далеко. Что там? Вопрос интересовал всех, но первым его задал Фил. Ущелье выходит в долину, и в ней идет бой. Непонятно только, кто с кем воюет. Успели, значит, сказал Фил. Кто и куда? «Вы не одни такие герои. Люди с вокзала подошли», — пояснил он. «Эти чертовы перквизиторы — проблема общая. Ну и решать ее нужно сообща. Долина, говоришь? Если удачно все сложится, там мы всех и прижучим». Как не хотелось мне узнать подробности, но сейчас было не до них. Теперь нужно бежать, бежать со всех ног, чтобы успеть добраться до входа в долину раньше, чем там окажутся перквизиторы. Если они примут решение возвращаться той же дорогой, которой и попали в долину. Возможно, из нее полно и других выходов, перевалов, чего-то еще, но наша первоочередная задача — выбор нормальной позиции, иначе мы сами окажемся в незавидной ситуации, если примем бой где получится. Сейчас, когда мы перешли почти на бег, шум от множества ног получался изрядным. Местами его охотно подхватывало, а заодно усиливало эхо. Само ущелье стало извилистым, в нем то и дело попадались островки густой растительности. Того и гляди, нарвешься на засаду. Оставалось лишь надеяться, что головной дозор все еще цел после очередного сеанса связи. «Теоретик, прием!» Новый вызов пришел в то время, когда мы ненадолго перешли на шаг. «На связи? Что у вас?» «Стрельба практически затихла. Почему, не знаем. В долину мы не совались». «Ждите, уже на подходе». Причина могла заключаться в чем угодно. Победа одной из сторон, передышка или даже то, что до наступления темноты оставалось не так много. Ночь здесь приходит быстро, без всяких сумерек, как будто выключают свет. И потому теперь все дожидаются утра. Еще несколько минут бега, и голос в ухе сообщил, что нас уже видят. Сам я впереди никого не наблюдал, что еще раз говорило о том, как же замечательно, что есть головной дозор, а с ним связь, иначе нас вполне бы мог встретить шквальный огонь. Место, которое выбрал для себя дозор, оказалось вполне пригодным для того, чтобы и основным силам задержаться здесь на какое-то время до полного выяснения обстановки. Ущелье перегораживал обвал. Случился он давно, и потому его гребень успел обрасти кустарником. С гребня была видна часть долины, а само ущелье за обвалом резко расширялось в стороны. «Стрельба затихла совсем, и даже не догадываюсь, что это значит», заметив, что я прислушиваюсь, сообщил один из разведчиков. «Гражданин начальник, какие будут распоряжения?» — поинтересовался Гудрон. «В разведку сейчас пойдешь, один, и чтобы языков взял не меньше пяти». Кто бы это мог сказать, если не Демьян? Пришлось прервать его жестом. Не та ситуация. «Ждем, пока просто ждем». Не задумываясь, ответил я, после чего посмотрел на Фила. Возможно, у него есть какие-нибудь интересные мысли, но он лишь кивнул. «Борис, назначаю тебя дежурным по штабу», — полушутя, полусерьезно заявил я. «Встретишь отставших, распределишь всех так, чтобы друг у друга под ногами не путались и соблюдали маскировку. Ну и не забудь про заслон с тыла». «А главное, обеспечь людей горячей пищей». Демьян опять не смог удержаться. «Я из тебя самого сейчас котлету сделаю. Совсем от рук отбился». Не остался в долгу Борис. Кстати, как там моя Дашенька?» «Замуж вышла. За достойного человека, в отличие от тебя». Гудрун даже головой тряхнул. Настолько серьезно прозвучали слова Демьяна. «За кого?» — севшим голосом спросил он. «За меня, естественно». И приложил его по плечу. «Не дрейф, Битум! Любит она тебя и верность блюдет». «В центре Даша осталась. Сам понимаешь, брать сюда ее не стоило». «Пошли, дежурный. Так уж и быть, помогу тебе твои обязанности отправить». Фил с любопытством перевел взгляд с одного на другого, чтобы в конце посмотреть на меня. «У них всегда так. Когда возможность есть, каждый вечер настоящий театр сатиры и юмора устраивают». «Фил, не тяни. Расскажи, почему вы здесь оказались?» Предложил я, едва только появилась возможность спокойно поговорить. «Как дела в Аммоните? Нет, сначала ответь, как обо всем узнали». «Наладили связь с вокзалом. Знаешь же, что в Аммоните не по собственной инициативе оказался. Так вот, мои наниматели и объяснили обстановку насчет перквизиторов. И тут Демьян заявился с веселой компанией». Компания у того была не то чтобы веселая, но наверняка не скучная. Несколько спасенных нами от перквизиторов девиц. «А дальше?» «А дальше, Игорь, произошло то, после чего оставаться в Аммоните потеряло всякий смысл». «Что, опять нагрянули завоеватели?» «И не угадал. Теперь вряд ли кто-нибудь туда заявится». «Фил, да не тяни же ты!» «Если не тянуть, то прекратила земля отправлять подарки на острова. Практически сразу же, как только вы ушли. День ничего нет, другой, неделю, две. Как отрезало! Напрочь! Совсем! Даже мусора! Банку какую-нибудь там ржавую, тряпку с помойки. Не говоря уже о ценных вещах. Вообще ничего! Не знаю, как тебе, но мне известно доподлинно. Если они перестают появляться, то уже навсегда. Теперь суди сам. Ну и какой смысл нам обосновываться в Аммоните? Что там есть такого хорошего теперь? Для обороны дрянь, для жизни не лучше. К тому же люди вскоре оттуда разбегаться начнут. Раньше хабар их держал, а теперь что? Раковины для вяделя? Да их везде как грязи, на любом побережье. А нашествие этих тварей? Кто может утверждать, что очередное не произойдет в самое ближайшее время? А тут приходят новости из центра, и буквально следом появляется Демьян, который путь через горы знает. Нет, другое место надо искать. И мне сразу вспомнились слова профа. «Знаете, упрямо лезет в голову мысль, что земные подарки появляются недалеко от границ человеческого обитания. И как только люди заселяют новую площадь, они там пропадают, чтобы начать появляться где-то еще. Там, где людей пока нет. И если я прав, непонятно другое. Для чего именно так делается? Кто и какую цель преследует?»